«Лебедку, скорее, тащите ее к траншее», — командовал я, как по ВОКСу, так и своим голосом, координируя работу всех бойцов. «Пусть она не ездит, то стрелять еще может, а значит и нести смерть врагу». Даже лишение снабжения не было оправданием для слабости. Все трупы были обобраны, инженеры пытались вернуть в строй технику или на крайний случай отвинтить вторичные калибры вроде тех же стабберов на горгонах. Откровенное и бесчетное мародерство, недостойное солдата, скажут тыловые крысы. «Вступайте в имперскую гвардию и покажите, как надо», — отвечу я. «Во многом нам помогали и опытные квартирмейстеры, штат которых был небольшим, но после резни их, в процентном соотношении, выжило больше. Поэтому помимо того, что я им всучил оружие и сделал дополнительными боевыми единицами в пехотных отделениях, они также были загружены и привычной для себя работой. Также найден был и Тихий, который чудом вышел на связь, найдя труп связиста с Воксранцем. Однако даже усилитель сигнала не позволял снова выйти на связь с командованием, что было очередным тревожным звоночком, нет, не звоночком, а яростным звоном колоколов, что отбивали ритм по нашей погибели уже сейчас. Но вскоре относительное затишье после первой победы начало подходить к концу. Каким-то чудом мне удалось собрать по меньшей мере 700 солдат. Всех сосчитать я не мог, как и значимая часть из них была ранена, порой довольно тяжело, вплоть до потери конечностей. Но сегодня не добивался никто, ведь даже без ног боец мог стрелять, если оставался в сознании. И тем, кто был без рук, тоже находилось применение, куда более жестокое, чем можно было представить. Ведь разбрасываться живой, пусть и покалеченной, силой я не имел права. И поэтому, когда мы столкнулись с первыми разведывательными отрядами противника, то встреча оказалась более чем радушной. Застрочили в небо зенитные орудия, разрывая крылья самолетов, трясущихся от сошедших с ума ветров. Загрохотали гранатометы, выбивая гусеницы и отрывая колеса от техники противника, заставляя того в пешем строю отступать из-за внезапно слишком серьезного отпора. «Чтобы возложить наши черепа на ваш сраный трон, придется постараться», — кричал я в ВОКС, — «больше для врагов, чем для союзников. Я знал, что они нас прослушивали, как и взор демонов варпа никогда не покидал линии боевого соприкосновения. Так пусть они слушают и пусть страх рождается в их проклятых сердцах, ведь сколь бы ни были яростные удары молота, но наковальня всегда будет прочнее». Лошадь пришлось покинуть, ведь после победы над разведывательными отрядами обстрел наших позиций был лишь вопросом времени. Только траншеи могли спасти нас, и мы заранее выбрали лучшие позиции, начав превращать захваченные вражеские позиции в то, что можно назвать достойным Криговца местом обороны. Лисьи норы каждые 2 метра, подземные туннели для неожиданных вылазок, глубокие блиндажи и даже рвы, мы сделали все, продемонстрировав весь свой опыт и использовав каждую секунду с максимальной пользой. Что со связью, 317-й, в глубоком блиндаже, ранее являющегося штабом врага, я собрал с собой связистов. От координации зависит наша победа. Рабочих вокс-кастеров оказалось маловато, но мы нашли с трупов достаточное количество и снабдили ими всех командиров взводов. Многие вокс-бусины перегорели из-за варпового влияния, но на каждое отделение имеется хотя бы одна. Вокс-ранцы также собраны в сеть для эффективного взаимодействия. Сложивание проведено, каждый командир взвода связан с нами, и прямо сейчас группа подходящих солдат обрабатывает доклады. Качество связи все еще плохое, активные боевые действия создают много помех и белого шума. Ни одного вокс-массива модели Горн починить не удалось, но в целом связь есть, доложил боец, а я уже в середине его диалога получил доступ к агитатору, питаемого от полевого генератора, где дублировалась вся информация. «Проклятие, кажется, больше времени они нам не дадут», – пробурчал я, смотря как появляется все больше донесений активных боестолкновений. «Танки уже на горизонте, работают по нам наравне с артой, чертовая реактивная артиллерия вообще работает вне нашей досягаемости, чтоб они все сгорели в праведном пламени». Несмотря на то, что среди выживших нашлись и те, кто был выше меня по званию, никто со мной спорить не стал. Как только я находил остатки взвода даже с живым командиром, то без лишних вопросов он тут же следовал моим указаниям. Все это продолжалось в том числе и сейчас, а в нашем наспех собранном штабе сидели бойцы самых разных званий, но ни одного капитана роты или выше, что было печально. Впрочем, некоторый опыт командования у меня имелся и в прошлой жизни. Так что, увидя возможности, я не медлил ни минуты и взял ситуацию под свой контроль, после чего уже никто не посмел оспорить этого права, ведь дурацких приказов я не отдавал и действовал более чем грамотно, удивляя некоторых офицеров своими знаниями. Все же я совсем недавно стал командиром отделения, а тут начал управлять почти что ротой, так еще и эффективно управлять, как вдруг меня неожиданно пробила дрожь, и холод прошелся по всему позвоночнику. Вскрикнула от неожиданности птичка, а затем раздался голос, который я ожидал услышать в последнюю очередь. Усилилась даже моя психическая чувствительность, что до этого держалась против влияния извне, но быстро треснула из-за влияния изнутри. Но голос тот не желал мне вредить, наоборот, его единственной целью было помочь мне справиться с теми задачами, которые я поставил перед собой. «Корреляция припасов не соотносится с корреляцией потерь», прошептал Мордрит, внимательно изучающий цифры на Кагитаторе. «Сократи расстояние стрельбы по готовности, тогда процент попаданий вырастет и солдаты закончатся примерно одновременно с боеприпасами». Я быстро поборол удивление и тут же согласился с Мордридом, который действительно заметил то, что ускользнуло от моего внимания. Благодаря его помощи командовать стало несколько проще, ведь если я вдруг и допускал ошибку, то на нее указывал уже Мордрит, опыт которого был меньше, но все же слияние с ним было почти полным. Фактически благодаря ему к моим размышлениям присоединялся и аристократ Камелота, умелый пилот рыцаря и тот, кто не раз вел за собой людей. Это многого стоило, но в то же время что-то зашевелилось и на задворках души. То было влияние безымянного солдата Иликса, которые молчали раньше, но когда заговорил Мордрит, встали ему в противовес, пусть и крайне малый противовес. Их связь со мной была куда меньше, несоизмеримо меньше. А душа, что раньше была в этом теле, и вовсе молчала, ведь она умела лишь исполнять приказы. Противостояние было неравным, но на одно мгновение я вдруг почувствовал невероятную усталость от всего происходящего. Я ведь сражался в этом полку далеко не первый день, не первую неделю, не первый месяц, а до этого прошло около года выматывающих тренировок. Усталость же никуда не исчезала, она просто копилась и игнорировалась. Рано или поздно это бы дало о себе знать, если бы не крайне высокая смертность среди криговцев. Многие просто не доживали до этого переломного момента. Усталости этой, казалось бы, не было границ. Постоянная война, бесконечный круговорот смерти и разрушения. Сколько ужасов и страданий я увидел, сколько боли и ненависти пережил. Все труднее было оставаться равнодушным. Крик требовал от меня отринуть всякую человечность ради достижения цели, но я же не был им, я не родился на той планете, не испытывал чувства вины за чужие грехи, а эти молодые парни вокруг меня, черт подери, никому из них не было и 20. Каждый день они с радостью рисковали своими жизнями ради Империума, который ни во что их не ставил, а они и рады, ведь они виноваты. Черт подери, разве это нормально, разве такое вообще должно существовать? Не могло быть оправдания у тех, кто создал это воплощение войны, и с каждым днем, вместе с ростом производительности Крига, мы становились еще дальше от того, к чему стремились. Каждый бой я терял тех, чье имя мне не положено знать. Каждый день в сгущающейся тьме я терял самого себя, превращаясь в уродливое орудие войны. Зачем все это? Неужели мое желание отомстить Гзинчу так сильно, или же меня так волнуют чужие надежды и мечты, которые стремятся разрушить губительные силы? Я никогда не верил в Бога Императора. Так зачем было продолжать эту бессмысленную бойню? Пусть даже меня обвинят в трусости и дезертирстве, но может быть Лекс все же прав? Лучше застрелиться и прекратить это безумие, пока не стало еще хуже, пока я самолично не уверовал в то, что обмазавшись кровью невинных я смогу защитить себя от влияния варпа и столь огромной ценой повергнуть тех, кто питался нашими пороками. Мы были главной причиной всего этого безумства. Из-за наших пороков темные боги стали сильны настолько, что смогли разделить галактику на две части. Так, может, пусть они получат то, чего желают. Пусть война убьет всех нас, а затем остатки перегрызут друг друга и не останется ничего, кроме руины, на которых возможно родиться новый вид, способный не допустить наших ошибок. Зачем нам все это? Почему мы вопреки всему меняем собственную судьбу и продолжаем стоять по колено в грязи и крови, в этих смердящих гнилостным зловонием траншеях? Потому что ты дурак. Потому что это цена за еще один шаг к нашим амбициям. Потому что таков приказ. Я устал. 4 ответа было дано, после чего я заглушил весь шепот и сконцентрировался на выполнении задачи. Если чему и научился я за время в шкуре гвардейца, так это тому, что сомневаться нужно в выборе цели, а когда она поставлена, то нужно только действовать, только действовать. Глава 80. Катастрофа. Прямо и без прикрас заявил главнокомандующий группировкой «Ярость Махария» Виктор Краун. Подобное признание далось ему нелегко, но еще сложнее было слышать это слово другим офицерам на командном мостике. Печально опустил голову и прибывший на борт корабля Георг, который не мог победить демон-принца и не видел более никаких возможностей для спасения этого мира. Власть была велика, но сокрушить армии Кхарна нет, экстерминатус и отступление из системы были единственным решением. Полки имперской гвардии дрогнули и их разбили. Лорд-генерал-милитант отступил в самый последний момент и успел покинуть планету вместе с инквизитором Георгом, а также частью солдат. Блокада города Улья прорвана, корпус смерти окружают, снабжение затруднилось до критического уровня из-за действий космодесанта Хаоса. В скором времени вся наземная группировка будет окружена, отрезана друг от друга и уничтожена, эвакуация невозможна, спасать больше нечего. «Да сгорит все в праведном огне», – прошептал Виктор Краун, закрывая глаза и молясь, чтобы огневой мощи хватило для уничтожения как можно большего числа врагов. Пусть даже орды демонов и их повелитель выживут, но не должно производственных мощностей. Планета должна стать выжженной пустошью, не имеющей никакой стратегической ценности для врага. Также это замедлит продвижение врага и даст время для перегруппировки. Возможно, Святая Терра даже позволит Виктору исправить свой провал. В любом случае лишь экстерминатус мог сделать поражение Империума не столь позорным. Решение тяжелое, офицерская гордость уничтожена. За провал придется отвечать головой не только главнокомандующему. Но если бы Виктор Краун не был тем, кто в силах пойти на подобное решение, его бы не назначили управлять этой группировкой. Вовремя признать поражение тоже многого стоит. Главнокомандующий, неожиданно для всех к Виктору обратился Георг, а с его лица на мгновение исчезла тень позора, сменившись удивлением. «Прошу вас подождать перед тем, как принимать это решение. Чем обусловлена просьба?» Тут же раздраженно спросил Виктор, продолжая следить за донесениями о сорванных эвакуациях. «К нам прибыли важные гости, их нужно принять». «Важные гости?» Виктор скривился, ведь подобная формулировка звучала слишком глупо для командного мостика. «Вы понимаете, как это звучит?» Однако стоило взглянуть на лицо Георга и становилось все понятно. Инквизитор не стал бы говорить глупостей. Если он говорил, что прибыли какие-то гости и они были важны, то это действительно так, хотя лично Виктор не видел никакой возможности для спасения планеты. Разве что лично робот Джилл Лимон явится сюда с десятками тысяч ультрадесанта, чтобы сокрушить родившегося демон-принца. И когда гости явились, то в ступор пали все, но больше всех встречей был парализован сам Георг. Прибыли его коллега из Малого Ордена, входящего в группу Орда Минарис. Инквизитор незаметно подобрался почти к сердцу флота, после чего был сопровожден и принят на борт. Там он со своей свитой поприветствовал весь командный состав, соблюдены были все церемонии и почти сразу же он запросил личную аудиенцию. Казалось, что время он выбрал наихудшее, но по совету Георга Виктор согласился и вскоре понял, что ситуация еще хуже, чем казалось изначально. Под тусклым светом ламп, в полутьме личных покоев главнокомандующего проходила встреча, ведь даже старшие офицеры на мостике флагмана не должны были слышать этого диалога. Хотя Георг при этом умолчал о том, что запросом был диалог лично с ним, то есть даже без участия Виктора Крауна. Однако подобное могло внести разлад в ряды группировки. Поэтому во встрече участвовали трое. «Давно же я не видел этой инсигнии», не веря своим глазам, Георг откровенно пялился на знак власти прибывшего инквизитора. «Первый раз такую вижу», прямо заявил Виктор, который был тут лишь из-за влияния Георга и считал происходящее какой-то шуткой. «Объяснитесь как можно скорее, потому что терпение мое подходит к концу. Меня зовут Герас, мой Эрдос действительно мало известен, а до возвращения робота Жил Лимона и вовсе считалось, что нас более не существует. Но пришло время и мы снова явились». Голос Гераса был полон механических ноток. Все его тело покрывало аугментика, но сам он все равно производил впечатление крайне дряхлого старика, нежели опасного киборга. Трудно было сказать, сколько ему лет, но опыт подсказывал Георгу, что этот человек был невероятно стар. Возможно, речь даже о десятках веков. Тем временем Герас едва заметно двинул пальцем, что означало приказ для его сервочерепа, который подлетел к хозяину и с помощью манипулятора взял инсигнию, передав ее Виктору для более пристального изучения. Георг же не нуждался в проверках, ведь Герас прошел все протоколы защиты. Его Эрдос существовал, за него поручились два влиятельных инквизитора, которые для самого Георга считались примером для подражания и во многих аспектах учителями. Не было никаких сомнений в подлинности личности, ведь подделать подобное было практически невозможно. Хотя сам Георг до последнего не мог поверить в подобное. «Ардохронос, и зачем же вы прибыли сюда, инквизитор?» – спросил Виктор, вернув инсигнию. «Незримые следы и века кропотливой работы привели меня сюда. Планету нельзя уничтожать. Это еще почему? Это вам знать не положено». Без какого-либо страха Герас прямо в лицо заявил подобное главнокомандующему целой группировкой из десятков кораблей и миллионов солдат. Но смею заверить, что на планете есть объект стратегической ценности. Его утраты нельзя допустить, а риски потерять даже всю вашу группировку сочтены мной приемлемыми. Боюсь, мы уже допустили все, что только могли. Это не имеет значения, объект стоит даже куда больших жертв. От этого, возможно, зависит судьба всего Империума. Герас на мгновение замялся, но все же быстро решился и дал сервочерепу передать еще один предмет. «Мои действия одобрены лично роботом Жиллиманом. Надеюсь, это сможет вас убедить. Более того, Виктор Краун, я смею говорить, что меня направляет сам Бог Император. Я верю вам, Герас», — произнес Георг, которого пробила дрожь от одного взгляда на печати конверта, содержимое которого начал изучать Виктор. «Но боюсь, сами темные боги положили глаз на эту планету, более 20 тысяч праведников в едином хоре не смогли даже задержать распространение скверны. И боюсь, у нас просто нет никакой возможности что-то изменить. Это просто невозможно, сколь бы сильно мы не верили в иное. Мы подвели его, а вы опоздали». «Опоздал?» Герас вдруг неожиданно смутился, быстро начал рыться в карман и через мгновение выудил часы, которые поднес прямо к лицу, чтобы разглядеть в мельчайших деталях каждую из семи стрелок. «Нет-нет, я прибыл как раз вовремя. У меня нет оснований считать, что документ подделан. Но происходящее теперь кажется мне еще большим безумием», — грозно заявил Виктор, а нервы его натянулись как струна. «У вас 5 минут, чтобы рациональным способом доказать мне ценность этого мира, иначе я отдам приказ об тотальном уничтожении всего живого с помощью недельной бомбардировки из всех орудий, после чего наш флот покинет систему. Вы же будете заключены под стражу за попытку намеренного вредительства успеху неистового крестового похода. И никакая инсигния вам не поможет. Выжечь ересь, стереть их с лица земли, разбить и сокрушить», — закричал я, и голос мой пронесся ревом над траншеями. Враг был силен, и во время очередного наката он смог прорвать нашу оборону, но какого же было удивление офицеров кровавого договора, когда из штаба последовала контратака. Связисты, квартирмейстеры, даже раненые, которым пришлось проволокой привязывать рукояти лазганов из-за нехватки пальцев или вовсе отсутствия кистей. Мы шли на все ухищрения и задействовали весь имеющийся ресурс, заставляя служить нашей победе даже трупы, что становились новыми укрытиями и баррикадами на пути врага. И сваренная из баллистических щитов платформа на основе станков двух тяжелых болтеров уже ехала по траншеи, пихаемая двумя калеками. Она служила для нас прикрытием, и для ее хода мы заранее идеально выровняли траншею, а также подготовили доски и листы, которые просовывались в просвете снизу и перекрывали воронки от ракет и снарядов. Устав запрещал творить подобное, как и Крик очень строго относился к любым проявлениям инакомыслия, но здесь не было никого, кто мог бы помешать мне делать то, что я считал правильным. «Все ради победы и уничтожения врага, Прометий!» — закричал я, не давая и шанса каким-либо помехам в Воксе остановить очередной приказ. И прямо во врагов полетели фляги со слитым в них топливом. Для улучшения конструкции мы использовали связки с самодельными взрывными устройствами, которые после взрыва расплескивая адское пламя повсюду. А когда начали кончаться батареи и патроны, то помимо трофейного оружия в ход пошло и оружие ближнего боя. Были сформированы отдельные отделения, вооруженные как саблями, так и дубинками, обмотанных колючей проволокой. Топоры и лопатки, штыки и 2 цепных мечах, забранных у прошлых офицеров кровавого договора. Раздавались взрывы в блиндажах первой линии обороны, но стоило врагу только подумать, что он зачистил периметр, как по вырытым подземным туннелям и узким лазам выбирались солдаты, после чего вываливались в траншею и завязывали жестокий кровавый бой. «Сдохните, имперские псы!» кричал враг, не понимая, откуда у него в тылу отделение криговцев. Мы держали участок почти в 50 квадратных километров и имели огневой контроль над территорией в разы больше. И во многом этот успех достигался благодаря тому, что мы вырыли уже все вокруг и продолжали рыть, превращая любое продвижение противника в лютый ад. Даже в случае полного захвата позиций он еще будет недели зачищать эти позиции, пока сидящий в норе однорукий и одноногий криговец будет ждать его с гранатой без чеки. И снова я высунулся из-за нашего передвижного укрытия, сделав выстрел из плазменной винтовки и уничтожив очередного элитного бойца. Сразу же раскаленный воздух вышел из системы охлаждения. Плазменное оружие было крайне ненадежным, и даже криговская модель была надежной лишь относительно других моделей. Из строя могло выйти что угодно, а все из-за перегрева, но зато мощность компенсировала все риски. «Наступаем!» – закричал я, и платформа продолжила движение. Изредка делали залп дробовики, стволы которых торчали из специальных бойниц, останавливая даже самого яростного безумца, решившего, что успеет добраться к нашему укрытию и навязать ближний бой. А если становилось совсем худо, то в ход шел огнемет, хотя эффективность его порой была слишком низкой. Мы сражались с самыми настоящими психами, которые жили в постоянном окружении огня и стали. Даже когда загоралась их униформа, они, превратившись в факелы, пытались обугленными пальцами вцепиться в наши глотки. Но на нашу тактику кровавый договор еще не нашел эффективного противодействия. И в очередной раз, навалившись сразу с трех сторон, мы отбросили их, после чего без лишних прелюдий начали собирать трофей. Я же не стал возвращаться в штаб, отправив туда лишь связистов и других офицеров. Мне требовалось лично проследить за еще одной операцией, что вот-вот начнется. «Силовая установка работает?» – спросил я, проходя мимо Тихого, начавшего отделять поврежденный панцирь от расплавленной плоти убитого мной противника. «Да, вернули ее в строй. Лебедка, пусковая установка, инженеры сделали все в лучшем виде». «Отлично», – ответил я и встал на стрелковую ступень, после чего достал бинокль и посмотрел в сторону подбитой химеры. «Черт, далековато, но риск того стоит». Метким выстрелом мы подбили химеру в момент отступления еще два наката назад. Она высадила пехоту, прикрыла, а затем начала отступать. Двигатель ее вышел из строя, экипаж покинул технику и отступил. Однако она еще была способна стрелять, а нам как раз не хватало еще одного мультилазера и тяжелого болтера. А если еще и починить удастся, шансы были. И дав команду, я отправил фактически на верную смертью группу бойцов, прямо по подготовленному туннелю, который мы рыли круглые сутки. «Стреляй!» – дал я команду, и пусковые установки сделали залп. И вместо мин из переделанных минометов полетели крепкие штыри, к которым была привязана лебедка и другие тросы. У самих бойцов также имелись простые детали, с которыми у них получится закрепить тросы. Должны успеть, если повезет, даже отступит. Враг наверняка такой дерзости не ждет. Парни сработали быстро, а затем загудела силовая установка, как и в ход пришла наша горгона. Все это вместе позволяло тащить химеру относительно быстро. «Решили не отступать, настоящие солдаты», – буркнул я, глядя, как посланные бойцы залезли внутрь химеры, готовясь начать ответный огонь на подавление ожившего противника в траншеях по ту сторону фронта. Под гул лазеров и взрывы вражеских снарядов проходила эта безумная операция. Осколки то и дело рвали броню, грохот плазмы уничтожил тяжелый болтер. Но в конечном итоге химера оказалась у нас, а инженеры быстро вытащили тела и приступили к ремонту в жестоких полевых условиях. «Отлично. Тела врагов выложить перед траншеей на замену мешкам с землей. И залейте ров прометием снова. Огня они хоть и не очень боятся, но горят все же красиво», — отдал я приказ и направился обратно в штаб. Топлива у нас было относительно много, куда больше, чем нам нужно было для единичной техники, оставшейся в строю. Так что мной специально создавалась уязвимость некоторых мест обороны, но как только враг преодолевал бруствер и устремлялся к иллюзорной бреши, то поджигалась пропитанная прометием земля и наступление захлебывалось. Правда, в третий раз подобное вряд ли сработает. Они же не настолько тупые, хотя их жестокость и кровожадность не стоит недооценивать. Однако в любом случае нам требовалась очередная перегруппировка. Каждый так бой приносил потери, а наша разведка в тылу теперь замечала лишь врагов и угрозу полного окружения. Связь с главным штабом также вернуть не удалось. И как бы эффективно мы ни оборонялись, рано или поздно наши боеприпасы и людской ресурс закончатся. Причем им не обязательно кончаться до нуля, ведь потеря даже 40% личного состава станет критической, из-за чего мы потерим существенную часть боеспособности, что упростит продвижение для врага в разы. Кроме того, остановить процесс сокрушения мы не можем. А единственная причина, по которой мы держимся, это скорее тот факт, что наступление врага куда более масштабное и подобные очаги его мало интересуют. Сержант, часовые на горизонте. Раздалось донесение связиста. Разведка докладывает, что это техника имперской гвардии. Часовые в корпусах смерти, разведкой занимаются всадники смерти. Мы не используем эту технику. Это группировка, занимающаяся осадой города Улья. И что они забыли здесь? Отступают. Они запрашивают у нас место для размещения раненых, докторов и медицину. Свяжите меня с ними, произнес я, переключая канал связи на своем ВОКСе. С кем говорю? Капитан Алистер Крант, командую. Слушай меня сюда, Алистер, у нас нехватка боеприпасов и солдат, оборону держат калеки, и только одному богу императору известно, сколько накатов врага мы еще выдержим. Мы вскрываем глотки тяжелораненым и формируем отряды пехоты ближнего боя, чтобы сэкономить истощающиеся ресурсы. А ты запрашиваешь у меня место размещения для раненых, приводите всех, мы найдем для них место в строю. Но прежде ответить на вопрос, какого хрена вы бежите и как полковник Крайзер пропустил вас через свои позиции. Глава 81. 41-е тысячелетие, Лиман Русс мне в ангар. 42-е, сержант. Тем еще хуже, отмахнулся я, глядя, пара инженеров сконструировали шедевр человеческой мысли. Сраная телега с тяжелым болтером, запряженная в единственную лошадь, которая оскорбительно фырчала. Вот оно, будущее. Прогресс. Мы собрали два мобильных отряда из того, что было, и все ради горстки предателей, дезертиров, трусов и просто безвольных кусков дерьма, что бросили свои позиции и каким-то образом не были расстреляны. Хотя в глубине души я понимал причину, но гнев мешал мне мыслить здраво. Позорное отступление они называли перегруппировкой. Пока мы стояли на позициях и находили возможности для победы, они бежали назад и искали оправдания. И я куда легче мог простить слабость, да даже предательство, но не подобную трусость. Однако даже в данной ситуации я старался держать себя в руках, копя и храня этот гнев для последней битвы. Не ради бога императора и этой мертвой планеты, а ради себя, ведь считал, что такой поступок правильный. Но вскоре ко мне явился Алистер Крант, которому и было дозволено занять тыловые позиции и разместить раненых, при условии, что он поможет удерживать фланги. Наступление врага на нашем направлении не было таким же рьяным, как ранее. Видимо, большую часть сил архивраг концентрировал на других участках и мощными ударами разделял наши полки друг от друга. Нам позволили пожить дольше других, или же не позволили, а заставили, чтобы каждый упертый боец расплатился за свою непоколебимость лицезрением краха всего. Сержант, 226-й, или вы контужены? Капитан, рявкнул я, вынужденный тратить время на Алистера, который в свою очередь считал уместным до сих выражать своим видом сомнения касательно моего управления этими силами из-за звания. Что вы хотите, медикаментов нет, а наши квартирмейстеры могут прочитать молитвы за упокой ваших тяжелораненых, но только если выживут после следующего наката врагов. У нас безвозвратные потери более 70% личного состава. 2-3 выживших ранены, химеры заполнены воющими в агонии бойцами, а размещать их под открытым небом. Так, мать твою, ройте траншеи, расширяйте и укрепляйте линию обороны, готовьте блиндажи и лисьи норы. Неужели мне нужно учить вас, как воевать? У нас не хватает рук, мы не успеваем. Сукин сын, процедил я сквозь зубы, после чего со злобой ударил по столу. 113-й, проверь западные позиции. 725-й, проверь, сколько припасов осталось на восточном фланге. Кажется, они хотят умереть геройской смертью раньше времени. Выполнять. А ты, Алистер, за мной, живо. Капитан был абсолютно подавлен и даже не пытался сопротивляться моему давлению. Он тут же подчинился, видимо, все еще думая, что таким образом сможет получить от меня какую-то помощь или хоть что-то. Будто бы я был его последней надеждой, и смирением он не желал ее разрушить. От штаба мы недалеко ушли, буквально 20 метров прошли, до обугленного тела, у которого я остановился и снова рявкнул. «Смотри, не отворачивайся!» «Смотри!» — я сказал. Теряя терпение, рычал я, достаточно громко, чтобы даже противогаз не стал помехой. «Что ты видишь, что ты видишь?» «Изуродованный труп», — ответил капитан. И он действительно стал смотреть на тело, но все равно ничего не видел. Пришлось объяснять. «Труп, Подойдя в упор к капитану, я перестал кричать. «Знаешь, почему у него нет ног? Мы ампутировали их еще неделю назад. Более 13 осколков, и это только на одну ногу. Там нечего было спасать. Но знаешь, каким была его реакция, Алистер?» Я задал вопрос. «Нет, не знаю». Он плакал, Алистер. Рыдал и молил квартирмейстера не добивать его, хватался за его разделочный нож голыми руками, не давая себя добить. Он умолял дать ему еще один шанс, и мы дали его, посадили его сюда, приварили к позиции болтер и листы брони, приковали его цепями, чтобы фугас не отбросил его ударной волной, говорил я, смотря на то, как стекла противогаза капитана начали запотевать из-за утащившегося дыхания. «А ты приходишь ко мне и говоришь, у нас не хватает рук, у нас нет медикаментов, мы не справились, не отворачивайся, скотина, смотри. Знаешь, сколько ему лет, знаешь, сколько лет им всем тут, все тебе в сыны готовятся, большинству нет и 20. Так что ж ты, ирод, ко мне приходишь и жалуешься? Зачем ты это делаешь? Чего ты хочешь добиться? Хватит, это уже слишком», вдруг встряла птичка, когда я уже хотел схватить за голову этого капитана, чтобы помочь ему поближе рассмотреть то, что осталось от этого бойца после попадания из плазменной винтовки. «Он не такой, он не криговец и не должен им быть. Когда они начали наступать, мы не могли ничего сделать. Треть солдат сошла с ума от одного взгляда их полководца. Они начали рвать друг другу глотки, превратились в монстров, которые даже не обращали внимания на битву и после победы над своим товарищем просто пожирали трупы. За секунды исчезали целые взводы, а когда предатели начали наступление, космодесант Хаоса просто шел вперед, потроша все и вся, для потехи отрубая ноги и руки, чтобы посмотреть, как дрыгаются их враги. Все мои товарищи, с которыми я прошел не через одну битву, полегли там все офицеры, что столько лет сражались во имя Империума, вмиг становились седыми, отдавая последние силы в борьбе с голосами. Мы не были трусами, но что мы могли сделать? Это не было сражением, это была бойня, где нас резали словно скот. «Не говори, молчи», настойчиво прощебетала птичка и словно клюнула меня прямо в мозг, что стало причиной неприятной боли. Я хотел сказать, что он должен был сделать, но наверняка капитан и сам знал, как и монолог этот прозвучал из-за чувства вины и понимания того, что именно их бегство постепенно и неизбежно становится главной причиной окружения нашего полка и грозится стать причиной окружения всего корпуса смерти. Но все же я не сказал ни слова, одернув себя и выдохнув чуть ли не раскаленным воздухом через ноздри. Птичка была права, он действительно не криговец, и я тоже не криговец, и он не знает, через что проходили мы, а я не знаю, через что прошел он. А даже если бы и знал, то разве можно требовать от него невозможного? Или, может быть, были сомнения в том, что он сделал все, на что был способен? Сомнения могли быть, но раз полковник Крайзер их пропустил, то значит, так было правильно. И я должен поступить правильно, иначе недостоин командовать даже отделением, не то что целой ротой. Тем временем мимо по траншеи прошел один из наших бойцов, которому ампутировали обе руки, но надели хомут на шею и привязали к нему тачку, с помощью которой он подвозил боеприпасы на позиции и помогал с логистикой. «Иди к своим бойцам, Алистер, я пришлю 17 человек, несколько инженеров и один бронетранспортер с экипажем. Они помогут переоборудовать вашу технику для помощи в рытье траншей, ковши приделать мы не сможем, но хотя бы землю разрыхлить уже многого стоит. Металлолома у нас тоже куча, шедевра оборонительной мысли не создадим, но хотя бы раненые будут хоть как-то защищены от постоянных обстрелов. Сколько вас еще выжило? Я не знаю, мы отступали разными группами, хаотично организации не было. Как только демоны вырезали главный штаб, все начало рушиться слишком быстро. Кто-то отступал, а кто-то, ком в горле заставил Алистера замолчать. Не все решили оправдывать свое бегство спасением раненых, многим хватило чести умереть там. И я бы отдал 10 таких капитанов за одного рядового, что дрался до последнего. Но у меня не было такой возможности, как и судить кого-то мне тоже не стоило. Не передо мной ему отвечать за свой поступок и даже не перед Богом Императором. «Иди», — повторил я, после чего перевел взгляд на карманные механические часы. Они уже доставили боеприпасы и выкатили артиллерию на позиции. Скоро начнется обстрел, а за ним очередной накат. Не дай флангам пасть еще раз. Обстреливать наши позиции без остановки враг не мог. Это говорило о том, что не таким и большим ресурсом обладали противостоящие нам подразделения. Вероятно, перед ним также не ставили цели сломить нас любой ценой. Просто выматывают нас, обстреливают, не дают никакого тактического простора. Из-за этого мы только и можем сидеть словно в осаде, пока наших союзников в других, более уязвимых местах, разрезают на кусочки. Это было лестно, ведь нас сочли за сильных и оставили нас на десерт. Но что же в таком случае, у нас теперь куда больше времени придумать, как сделать так, чтобы ублюдки подавились и сдохли, пытаясь нас проглотить. Ведут концентрированный огонь по левому флангу, доложил связист, после чего на мой кагитатор были выведены переведенные в текст доклады. «Отлично, отлично», – бурчал я себе под противогаз. «Придурки слепые. Технику мы буквально закапывали и маскировали так, что найти ее было практически невозможно. Зато враг смог найти замаскированные макеты, и как обычно самоуверенные кретины решили, что умнее всех. Пожалуй, с последователями Кхарна воевать было приятнее всего, по крайней мере нам уж точно. Пусть хоть без остановки бомбят по тому, что уже не представляет ценности. Мы еще металлолома притащим, чтобы им веселее было. Проверьте оружие», — отдал я приказ по ВАКСу, обращаясь только по линии штаба. «Враг скоро пойдет в очередную атаку, нашу оборону он хорошо прощупал, знает слабые места, что у нас нехватка боеприпасов. Поэтому в последних сражениях мы выживали лишь за счет современного подвода резерва из числа, в том числе штабистов. Однако в этот раз все было иначе, ведь несмотря на свою простоту, последователи Кхарна тоже могли удивлять не хуже любых других хаоситов или ксеносов. «Атакую правый фланг, замечен космодесант», — доложил связист. «Правый фланг, он же укреплен лучше всего. Прямо сейчас огненный ров заваливается трупами, расчеты тяжелого вооружения выведены из строя, а наш окопанный Махари работает. То, что работает, это было, конечно, хорошо, к тому же мы его буквально закопали в землю, что только башня и торчит. Все же там ходовая была критически повреждена, починить не удалось, но башня поворачивалась и снаряды имелись. Однако если в бой вступил космодесант Хаоса, то уничтожение столь важного и неподвижного элемента обороны становилось лишь вопросом времени. Выдвигаемся», кивнул я, хватая свою плазменную винтовку и направился на выход из штаба. 226-й, на выходе я едва не столкнулся с Тихим. Смертники принесли, инженер улучшили, просили передать. И он скинул из-за спины вещмешок, из которого торчала связка оружия, способного уничтожить даже космодесантника. «Вовремя», кивнул я, и взял один экземпляр себе, после чего примерно половина бойцов также взяла по одному. После этого немедленно секунды мы выдвинулись на правый фланг, где внезапно замолчал строчащий тяжелый болтер. Точные выстрелы Астартеса обрывали очереди самых опасных тяжелых расчетов. Также доставалось и снайперам, но тем изначально были даны особые распоряжения. Поэтому сейчас они не работали по врагу, а оставались лежать в кромешной тишине среди трупов или даже в трупах. Туши лошадей служили прекрасным укрытием, воняет, правда, но кого волнуют такие мелочи? Точно не криговца. Так или иначе, снайперов у нас было меньше дюжины, и их ценность была выше, чем у танков. Поэтому вскрывать свою позицию перед космодесантом было нельзя. По крайней мере, пока что. Пусть они прорвутся, устроят резню. Тогда снайперы начнут работать по другим хаоситам, убивая офицеров кровавого договора и затем, вероятно, тоже умирая, но куда с большей пользой, нежели бы они попытались открыть огонь сейчас и были ликвидированы. Но мне хотелось верить, что накат мы отразим, а снайперы продолжат кошмарить врага в его же траншеях, не давая расслабиться даже ночью. Занять позиции. Огонь по готовности. Мельта, не высовывайся, пока не увидишь Астартес предателей. Плазма, приоритет только офицеры кровавого договора, их ветераны, по возможности также Астартес предатели. Наши бойцы уже отступали ко второму эшелону, пока мы размещались на третьем. Расстояние между линиями обороны было скромным. С наших позиций простреливалась первая линия траншеи и простреливалась довольно хорошо из-за ландшафта. Находилась ниже нас. В некоторых местах мы даже создавали искусственные возвышения, чтобы враг, заходя на наш первый эшелон обороны, не мог чувствовать себя спокойно и нес потери не меньшие, чем при нахождении во рву. К слову, о рве он уже не пылал столь сильно. Хаоситы послали пушечное мясо и буквально завалили телами весь ров. Трупы плохо горели, и вскоре Прометий выгорел, а тела начали скорее коптиться. Стена смердящего смога очерчивала образовавшуюся брешь, а через считанные мгновения сквозь нее также полетели дымовые гранаты. Атака началась, и в этот раз кхарниты решили, что их ярость все же нуждается в поддержке дымовой завесы. Дым был довольно плотным, но тепловизоры имелись и у нас. И это не было редкостью, ведь последнее, чего хотело командование, это чтобы элитный боец, вооруженный плазменной винтовкой и улучшенным панцирем, стал неэффективным из-за какого-то дыма. И хоть прицелы эти порой были крайне отвратного качества и низкой дальности, но в траншеях боях они полностью справлялись со своей задачей. И заметив, что цена продвижения стала слишком высокой, в бой вступил сам космодесант. На дикой скорости берсерк влетел в траншею и помчался на пролом, словно псих. Сразу же получила команда наша мельта, но едва голова бойца появилась из укрытия, как точный выстрел из ниоткуда взорвал его голову. Начала работать плазма, но мгновенно берсерк ушел в сторону, скрывшись за углом и начав устраивать резню на втором эшелоне. Мелькала только его голова, которую не удавалось выцелить из-за чудовищной скорости. А в скором времени вся плазма переключилась на перестрелку с кровавым договором, начавшим занимать второй эшелон. Наша оборона была хороша, мы могли наносить огромный ущерб врагу, но из-за космодесанта Хаоса их натиск был неостановимым, в результате чего прорыв разрушал всякий потенциал и медленно превращал сражение в бойню для нас. А затем раздался взрыв позади нас. Махари был выведен из строя метким выстрелом, после чего враг начал чувствовать себя еще спокойнее. Вся оборона рушилась, потери становились критическими, как вдруг раздался незнакомый голос на нашей линии связи. «Дозорный один сержанту, двигаемся к вашему правому флангу. Запрашиваю информацию о расположении противника». «Черт подери, они уже на второй линии обороны, а космодесант Хаоса прорезается к тылу». «Принято, обеспечиваю прикрытие». И в этот момент прямо над нами пронесся сгусток плазмы, что чудовищным взрывом разорвался прямо в бреши первой линии обороны, где на мгновение появился вражеский космодесантник, что до этого прикрывал берсерка и теперь сам попытался пойти в атаку. Неудачно, ведь орудие часового было способного выбивать даже бронированную технику, а по прочности космодесант все же не мог соревноваться с техникой. «Слева, берсерк Кхарна!» — раздался крик в воксе, и едва я только повернул голову, как увидел вылетающего из-за поворота космодесантника, который словно таран сносил все преграды, ломая врагов вместе с их штыками, а иногда впуская в ход свой цепной топор. Весь покрытый кровью и горящим прометием, он собирался идти вперед до тех пор, пока не встретит достойного противника. Он был слишком быстрым и слишком сильным, так еще и вылетел почти в упор к нам. Не давая времени даже опомниться, он уже мчался в нашу сторону. Этот сучий потрох хочет сдохнуть, так исполним его желание. Примкнуть штыки. Глава 82. Ярость берсерка не знала границы, гремела его поступь, сотрясая землю. Только рев его цепного топора внушал ужас врагам, но когда он увидел готовящихся к ближнему бою криговцев, он засмеялся. Простые смертные черви решили, что у них были шансы. Мир сошел с ума, не иначе. Но уже через мгновение после рождения этой мысли он через тактический визор заметил, что штыки были какие-то странные. Вернее, это были и вовсе не штыки, а острия копий всадников смерти. Но разве мог берсерк Кхарна отступить? Нет, как и его враг мог лишь с ненавистью готовиться к своему последнему бою. Уничтожить. Проревел я, и без промедления бойцы помчались навстречу воплощению войны. Первого же бойца берсерк без труда разрубил на две половинки, не дав нанести удар. Однако уже второй криговец попытался пронзить врага бога императора. Тот в свою очередь сначала планировал просто отбить жалкого человека ударом руки, но быстро понял, что таким образом точно напорится на штык. В результате в последний момент берсерк решил просто отбить штык, и в этот момент случился взрыв. Мгновенно криговцу оторвало руки, его лазган взорвался, а сам он глухо ударился о стенку траншеи, после чего упал мешком. На руке же берсерка оплавился металл, силовая броня спасла конечность, но переведя взгляд на толпу своих врагов, у которых были даже мельтонаконечники и кумулятивные наконечники, способные даже танки пробивать, берсерк понял, что недооценил своего врага, но было поздно. Оставалось лишь сражаться, сражаться так яростно и с такой ненавистью, чтобы не опозорить Кхарна. И одним за другим разрывались наконечники, с грохотом бойцов разрывал цепной топор, но ран у берсерка становилось лишь больше. Кумулятивные струи пробивали броню и выжигали плоть. Один из криговцев умело уклонился от удара и вонзил штык прямо в сочленение, под колено. Плазма расплавила броню, и с ревом берсерк начал месить все подряд, расплескивая свою кровь и капли расплавленного металла. Но в скором времени полегло два отделения, и среди останков остался недвижно стоять берсерк, взирая на остальных своих врагов с всеобъемлющей злобой. Он хотел сделать шаг, но не мог, ведь его левая нога была на грани от того, чтобы отваливаться. Один из ударов пришелся в бок его панциря, дыра с одной стороны была маленькой, но в нее же прошла кумулятивная струя, натворив делов внутри. И все же он попытался сделать шаг, после чего я бросил в него наконечник, и заставил того прикрываться рукой. Очередной взрыв чуть было его не отбросил на спину из-за неустойчивой позиции. С грохотом в поврежденной силовой броне берсерк упал на колено, продолжая сжимать свой топор и молясь, чтобы битва продолжилась. Но никто не стал к нему подходить. А затем из-за моего плеча вылетела противотанковая граната. С милым стуком она ударилась о шлем и тут же примагнитилась, после чего голова космодесантника разлетелась. В это же время продолжал работать подоспевший от Алистера часовой, через мгновение к нам прибыла еще и танк на ходовой Химеры. С его огневой мощью хаоситов, дрогнувших после смерти трех космодесантников, удалось отбросить. К слову о третьем погибшем космодесантнике. Его тело мы нашли на самом краю наших позиций. Однако кто его убил, прожженная дыра красовалась прямо на виске, а сам он лежал в окружении криговцев, у которых не могло быть подобного оружия и собственно не было. Как и наши снайперы ничего не заметили, хотя наблюдали за сражением и по возможности корректировали отделение. А после смерти космодесантников и вовсе начали выстреливать офицеров. Передай инженерам, что нам нужно больше таких наконечников. Надо дать такую штуку каждому бойцу и да, я знаю, что это невыполнимая задача, но сделайте все, что в ваших силах. Уже в штабе я начал давать распоряжения и попутно перерисовывать линию обороны. Людей стало еще меньше, удерживать ту же площадь мы более не можем. Значит, нужно минировать позиции и отдавать еще пару сотен квадратных метров врагу. Пусть берет, если за каждое такое продвижение мы будем забирать по три космодесантника, то уничтожим здесь целую роту Астартес. Отличный обмен, просто превосходный, чтоб все так воевали. Как вдруг среди всего творящего безумия ко мне вдруг привели внезапного гостя. Он был одет в униформу обычного гвардейца и по словам моих солдат сам подошел к нашим позициям, был безоружен, сдался на милость и попросил встречи. Это был не боец Алистера и вообще личность его установить не удалось, он не особо отвечал на вопросы. Я, разумеется, согласился на встречу и собственно после досмотра странного человека привели ко мне. Вот мы и встретились, сержант Юртин, улыбнулся он. И хотя руки его были связаны, а в его спину тыкали дулами лазганов, он продолжал олицетворять уверенность. В скором времени этот мир станет очень похож на твой родной, если, конечно, родной применимо в твоем случае. От слов этого человека у меня слегка вытянулось лицо, ведь я явно уловил крайне опасный намек. Неужели он все знал? Так значит, это и он убил космодесантника? Возможно, он же был виновен в той диверсии на Криге? Ты не из имперской гвардии? Прямо спросил я. Нет, конечно же нет, я из куда более древней и опасной организации, и на этой планете мы преследуем свои цели, которые удачно пересеклись с целями Империума. Да, это я убил того космодесантника и расстрелять, тут же дал отмашку я, не желая слушать, что там говорит враг, переодевшийся в гвардейца. Что стой, ты не можешь просто расстрелять меня, без моей помощи вы не выживете, следующий накат станет последним для вас из-за убийствами вами берсерка. Все другие последователи сочтут это за вызов. Кроме того, на планете произойдет. Договорить он не успел, ведь одним выстрелом в висок был расстрелян. Он успел сказать довольно много из-за того, что криговец решил не тратить заряд лазгана и достал трофейный свинцовый револьвер. Но в целом, всем было насрать на то, что там хотел сказать наш враг. Этот некто переоделся в солдата имперской гвардии и только поэтому заслуживал смерти. Поэтому говорить с ним было ни о чем. Даже не знаю, на что рассчитывал этот шпион. На то, что я стану его слушать, делать мне больше нечего, вот серьезно. Думать там, играть в какие-то многоходовчки, анализировать слова с тройным дном ПФФ. Нет шпиона, нет проблем. Тело отнести на правый фланг, на голову надеть целый отполированный шлем. Тело заминировать. Выполнять, отдал я приказ, после чего перешел к решению более важных проблем. Все же про берсерка этот неизвестный сказал правду. Теперь все враги будут знать, что тут есть те, кто уничтожили берсерка и еще двоих космодесантников. А значит, здесь потенциальная легендарная мясорубка, на которую начнут съезжаться все наглухо отбитые последователи Кхарна. Наши черепа выросли в цене, это славно. У нас все еще нехватка всего и вся, это скверно. Идей? спросил я свой штаб, но ответом была тишина. Штаб был и так мал, а после этого боя у нас не осталось инициативных офицеров, только бывшие рядовые, которые привыкли, что за них будут думать командиры. Что же это скверно, а значит не остается ничего, кроме как связываться с Алистером. Может, у него среди раненых найдутся те, кто способен не только трусливо сбегать, но и думать. Так или иначе, в скором времени к нам прибыли добровольцы, причем всех мастей, как офицеры, так и рядовые. Большинство из них было ранеными, видимо, мой разговор с капитаном дал о себе знать, и он передал мои слова всем другим. Что же, сегодня Империум праздновал малую победу, ведь совести чести сдохли далеко не у всех. Правда, интегрировать их в систему будет тяжко. Они не криговцы с плазменными наконечниками, способными оторвать руки в бой, не побегут, даже если инженеры сделают еще пару сотен таких экземпляров. Сержант, нам удалось выйти на связь с генеральным штабом. Полковник Крайзер хочет говорить с командующим. Блокаду с города Улья пришлось снять, и отступление сил имперской гвардии оказалось не только позорным, но и крайне плохо спланированным. Многие попадали в окружение, порой целые роты пытались отходить пешим строем под огнем артиллерии. Потери были колоссальными, и перегруппироваться многим не удавалось. Однако Крик продолжал стоять, и крепость демонов все еще находилась в оперативном окружении. Маршал жестко взял ситуацию под личный контроль и более не ожидал никакой пользы от своих союзников. Командуя быстро и дерзко, он вынуждал дезертиров либо становиться пушечным мясом и спешно сформированных штрафных батальонах, либо расстреливал всех на месте. Каждого гвардейца не из корпуса смерти он воспринимал как потенциального предателя, особенно о пришедшей информации о действиях диверсантов и шпионов врага. В результате, после бегства лорда-генерала, все оставшиеся в неудобных позициях полки, если и спасались, то только для того, чтобы они потом стали первой линией обороны или затычкой в разваливающемся фронте, пока сам маршал создавал новую линию укреплений для последней битвы. Однако внезапно главнокомандующий Виктор Крону сумел связаться с планетой и сказал то, чего никто не ждал. Его решением стало провести перегруппировку, вернуть контроль над орбитой и восстановить снабжение, чтобы после всей мощью сокрушить как демон принца и его обитель, так и город Улей, ставший базой кровавого договора. Безумная задача, исполнение которой согласно плану будет достигаться даже месяцами. И для игры в долгую маршалу корпуса смерти было приказано взять под свой контроль рудники, захватить фабрики и заводы, перенести производство в более удобные позиции и готовиться к длительной обороне до восстановления снабжения. План безумный и на первый взгляд невыполнимый, но маршал не посмел перечить. Как и полковник Крайзер, по приказу маршала начал перестраивать линию фронта, отступая и вырисовывая новый узор на планете. Это не было отступлением, это был переход к стратегическим высотам и объектам. Вся оборона будет строиться от фабрик и заводов, а вернее от станков и материальной базы. Прямо сейчас оборудование с фабрик и заводов вывозилось прямо в шахты, там же строились новые укрепления, и туда же с боем будут отходить большинство сил. Остальные будут выигрывать время и исполнять иные, куда более секретные приказы. Так, ценность даже дрогнувшей полков стала куда выше. При игре в долгую на счету был каждый солдат, даже тот, кто проявил постыдную слабость. И потом полковник Крайзер отправил комиссара Ранта к десятитысячной группировке, которая сразу же попала в окружение после прибытия комиссара. Образованный котел деморализовал всех, но ни страх, ни смерть не были поводом нарушать присягу, и департамента мониторум через своего вестника напомнит каждому об этом. Жестокой, но справедливой рукой Ранта, при содействии выделенных Крайзером криговцев, казни на месте были преданы самые главные враги Империума, паникеры и подлые трусы, после чего ставка была переформирована при участии исполнительных офицеров Крига. А как только была решена проблема с бездарным командованием, то сам Рант лично отправился на передовую к рядовым. Они не были выходцами с Крига, Кади, Армагеддона, Вострой или любых других известных миров. Большинство полков формировалось на неизвестных планетах, и вооружались они куда хуже, как и обучение оставляло желать лучшего. В их слабости были виновны заплывшие жиром губернаторы и те, кто слишком халатно относился к формированию и проверке полков. Хотя также стоило понимать, что экономика и бюрократическая машина Империума не могли успеть везде. Поэтому и нужны были комиссары, чтобы одним своим видом нивелировать последствия чужих ошибок или же заслуженного успеха архиврага, который был невероятно силен и порой не нуждался в том, чтобы человечество ошибалось, как это стало с Кадией. Выйдя наспех вырытые траншеи, Ранд без страха поднялся над ними, оглядывая подавленных солдат, что сидели в грязи и крови, ведь даже траншейного слива они не сделали, как и местами траншеи были высотой по пояс. Теперь же, попав в окружение, никто уже и не пытался что-то сделать, чтобы вырваться из капкана. Смерть для них стала очевидной, а безысходность окутывала разумы. Ранд же в свою очередь промочил горло из своей фляги, прокашлялся и потер закрепленный на шее аугментический усилитель голоса, а затем во всю мощь пробасил так, что солдаты близ него чуть не оглохли, а с поля боя исчез грохот артиллерии. Гвардия императора. Словно громом на головы рядовых свалились эти слова, где акцент был сделан особый акцент, ведь каждый из них не просто был солдатом и выполнял приказ, они отстаивали здесь его волю, которая олицетворяла волю всего человечества. Они были его гвардией и щитом всего Империума, не просто каким-то воинским формированием, а теми, кто сражался там, где нужно было побеждать и где нужно было умирать. Они забыли о своем долге и о великой чести, но Ранд продолжил говорить, и голос его слышали все. «Я вижу в вас страх, родившийся из того, что вы пережили. Ваш полк был практически уничтожен, и вы застали не только смерть, но и предательство командиров». В это же время позади Ранта начало подниматься полковое знамя, а в других местах выносились ротные знамя. Но страх не повод сдаваться, и не повод для стыда, только безумец ничего не боится. Но вы знаете страх лучше других, вы чувствуете его внутри себя и осознаете его лучше любого из ангелов императора. И в этом ваша сила, вы его победите прямо сейчас. В ярости хаоситы усилили свой обстрел, и редкие выстрелы начали пролетать через все поле боя, но без страха продолжал стоять Ранд, возвышаясь над всеми, но не над покрытым кровью знаменем. «Потому вы были рождены не для того, чтобы видеть закат человечества, как и жизнь ваша будет мериться не годами, а свершениями настоящих мужчин. Встать, гвардейцы, и посмотрите в глаза своему врагу. Это дезертиры кровавого договора, в них нет страха и сомнений, но разве вы чем-то хуже? Разве умереть во имя его недостойно настоящего человека? Мы прорвем окружение и выйдем к союзным полкам для перегруппировки. Каких-то 40 километров не остановит нас, потому что мы надежда всего человечества и потому что кроме нас никому не хватит храбрости сделать то, что просто должно быть сделано. Вперед, гвардия, ведь после пережитого смерть вам уже не кажется страшной. На прорыв. И они побежали, прямо на врага, стремясь сделать невозможное. Грохотали пулеметы и венцом скашивались целые взводы, залпы артиллерии без остановки усеивали серые поля телами, но они шли в атаку и прорывались даже когда сдавались танки, сгорая в адском пламени Прометия. Им требовалось пройти 40 километров до выхода из окружения, каких-то 40 километров. Невероятно малое расстояние в масштабах планетарной войны, и хоть на пути успели закрепиться подразделения кровавого договора, что словно волнорез разрезали неостановимый поток обезумевших гвардейцев, но ничто не могло остановить тех, кому уже не было чего терять и чья надежда была лишь в спасении души им. Своим присутствием комиссар Ранд не давал им дрогнуть, двигаясь в первых рядах вместе со знаменосцами, и остатки полка вышли, сохранив свои ротные знамена и главное полковое знамя. Но от 10 тысяч окруженных в живых осталось меньше 2 тысяч. Все остальные остались лежать на этих 40 километрах, и такова была цена прорыва. И хоть для Ранта это был огромный риск, но выжившие еще сыграют свою роль в будущем противостоянии. Сегодня император нуждался в каждом из своих слуг, и ради их спасения требовалось идти на любые риски. Глава 83. Выполняйте приказ, капитан. Кратко закончил не менее лаконичное послание полковник Крайзер. «Принято», — ответил я, после чего сеанс связи был закончен. Погоны мне никто не менял, как и официально документа, утверждающего мои полномочия, никто не выдал. Обращение полковника Крайзера казалось формальным, но значило оно куда больше, чем можно было представить. К слову, он не подал удивления и никак не прореагировал на то, что в полной заднице, куда он послал дезертиров, дабы они задержали подход врагов с тыла, мы умудрились выжить. Однако он все же был удивлен, приятно удивлен, что хоть на кого-то в этом аду можно было положиться и что несмотря на усложняющуюся катастрофу, где-то насмерть стояло менее 1000 гвардейцев, не нуждающихся в том, чтобы им каждую секунду обновляли приказ. Наша жертва здесь становилась вздохом для целого полка, и поэтому к нам не только прислали подкрепление, но и расширили мои полномочия, поставив задачу по обороне всего тыла. Маршал желал перестройки фронта, плавного и координированного перехода войск к новым позициям. Мы стояли как раз недалеко от этих позиций, поэтому двигаться нам было не особо нужно. Однако весь полк Крайзера уже начал медленно откатываться назад, выравнивая как саму линию фронта и параллельно подготавливая позиции для этого самого плавного отхода. От траншеи к траншее, медленно, терпеливо, отбиваясь и не платя слишком большую цену за глухую оборону. Пусть враг наступает, пусть дохнет на минах, пусть забирает эту ненужную землю. Зато когда мы уже встанем намертво на стратегических высотах, под прикрытием других полков и не переживая за прорывы из-за уменьшения длины фронта, тогда враг встретит монолитную стену, в которой просто нет бреши. План был хорошо, но сможет ли ставка его реализовать, покажет время, ну а мне требовалось лишь удержать свой участок, на который положил глаз космодесант Хаоса после убийства троих еретиков Астартес и весьма опасного берсерка. Кровь лилась здесь нещадно, и в мясорубку скоро присоединятся демоны, которые никуда не делись, просто ушли к более интересным битвам, решив, что наши жалкие силы не смогут дать им достаточный простор для кровавого веселья. Но хрен им в рыло был уготовлен, да поля минных полей и заполненные прометием рвы. Скорее прямо на этих равнинах из воронок вырастут горы, чем эти проклятые километры превратятся в легкую прогулку для орд Хаоса. За каждый метр они будут платить не потом, а кровью и жизнями. Своими жизнями, за которые каждый хаосит так цепляется, что душу готов продать. А мы в свою очередь будем без сомнений продавать уже свои жизни, ведь на них нам насрать. Смерть была для нас целью, а не страхом и угрозой. И поэтому как только в бой вступал Крик, то Хаос уже автоматически проигрывал.